Глава первая. Габриэль. Настоящее. Что чувствует человек перед смертью? Чувствует ли жертва приближение конца? Чувствует ли, как кровь в жилах стынет, а сердце начинает биться все медленнее, как синеют губы и дрожат ноги перед тем, как тело вовсе перестает функционировать? Или же почувствует ли она, как легкие наполняются кровью, когда я всажу пулю ей в сердце? Как сердцебиение станет пустым звуком, а губы посинеют через пару часов? Ее тело окажется под землей, безжизненное, закопанное, обреченное быть поглощенным червями, пока не останутся лишь кости и прах. От ее неземных бордовых волос, светло-карих, почти янтарный глаз, и от едва уловимого аромата магнолии не останется и следа. Совсем скоро я снова вдохну этот знакомый запах смерти. Неотъемлемую часть жизни в клане. Страх, борьбу. Вот что я видел в ее расширенных зрачках. Ее грудь быстро вздымалась, пока она ползла по рыхлой земле, а платье с мелким принтом красных роз задиралось, раскрывая линию тонких ног в потертых черных сапогах. Лицо девушки было наполовину скрыто под тканью красного платка. Она хотела бороться до конца. Подобно лесной лани, чувствующей, как хищник собирается наброситься и вцепиться в ее тонкую шею, девушка замерла и посмотрела прямо в мою душу. Рассвет делал ее глаза почти зелеными, а без того белоснежную кожу — бледной. Я был охотником, и инстинкт пробудил во мне необузданные сигналы. Мне хотелось вцепиться в тонкую шею, почувствовать громыхающий пульс на выступающей вене и ждать, пока эта вена не остановится под моим натиском. Хруст листьев и мягкая уступчивость почвы под туфлями отмеряли каждый шаг. Она отползла, я приближался. Ухмылка скользнула по губам, когда резко наклонился, хватая ее за шею и прижимая к стволу сосны. Она оказалась легкой, почти невесомой, беспомощно дергала ногами, вцепившись в мои руки и оставляя болезненные царапины своими алыми ноготками. «Кто тебя послал?» — прошипел, склоняясь над ее синеющим лицом. «Даже не думай лгать. Смерть покажется тебе милосердием». Платок соскользнул с ее губ, раскрывая женское личико. Приоткрытые в мольбе губы, ровный, немного вздернутый нос и исхудавшие скулы, будто незнакомка долгое время нормально не питалась. Я отпустил ее, забрав платок и сжав в руках. Девушка скатилась на землю и закашляла, пытаясь вдохнуть кислорода. «У тебя 5 секунд, чтобы ответить мне на вопрос, кто тебя послал следить за нами?» Время пошло. Едва дыша, она начала несуразно тараторить. «Никто!» — кашель. «Никто не посылал!» Подсев рядом на корточке, настойчиво взял ее за подбородок, вынуждая встретиться взглядом. Светло-карие глаза девушки дрожали от страха и отчаяния, как янтарь, затуманенный бурей. Во взгляде читалась паника. Она была подобна загнанному зверьку, не знающему, куда бежать. Но глубже, за пеленой страха, в самой сердцевине зрачков, плескалось нечто другое. Упрямая искра, будто она все еще держалась, несмотря ни на что. «Ты труп в любом случае, так что говори. Вопрос только в том, умрешь ты быстро или медленно. Зависит от твоего ответа. Остальное решено». Я вглядывался в нее, пытаясь разглядеть ложь под кожей, выудить правду из самой глубины души. Я не был из тех, кто не трогал женщин, и убивал лишь недостойных. Я убивал тех, кто мешал. Женщины, мужчины, не имело значения. На моих руках достаточно крови, чтобы больше не вести счет. Она не исключение. Никто не исключение. Послушай. Наконец дыхание незнакомки пришло в ритм. Я ищу сестру. Я ничего не знаю и пришла сюда ради сестры, ясно? Тот, кого вы убили, это его люди забрали мою сестру. Я пришла с проститутками. Ты проститутка? Прищурился я. Дьявол, и зачем я вел этот бессмысленный разговор? Если бы не вероятность, что ее могли послать за сбором информации, ее тело бы давно лежало бездыханным у моих ног. Что? Расширились ее глаза. Нет. Она попыталась отдернуть подбородок из моих рук, но у нее ничего не вышло. Я не шлюха. Говоришь, никто тебя не посылал? Богом клянусь, я понятия не имею, о чем ты. Ладно. Поднявшись, направил на нее дуло пистолета. Я видел по глазам, что она говорила правду. Девушка не была похожа на тех, кто мог бы обманывать. Но в конце концов она стала свидетелем убийства и сняла компромат. По правилам я должен стереть ее с лица земли. Тогда время истекло. Не дожидаясь, нажал на курок, и весь лес оглушил звук выстрела. На одно короткое мгновение все стихло. Ни шелеста, ни дыхания, только дымящийся ствол в моей руке и пульс в висках. Но я даже моргнуть не успел, как девушка резко метнулась в сторону и побежала. Черт, она успела увернуться. Что-то внутри щелкнуло. Злость, инстинкт, азарт. Я сорвался с места, бросившись за копной темно-бордовых волос, выныривающий между деревьями и блистающий ярким пятном среди листьев. Ее волосы на первый взгляд казались черными, но при лучах солнца отдавались винным оттенком. Подняв пистолет, выстрелил еще раз. Вороны, которые стали нашими свидетелями, взметнули крылья и подались в небо. Я не мог промахнуться дважды, поэтому девушка рухнула и закричала. «Сукин ты сын!» — вырвалась у нее сквозь боль. Честно, я устал. Обычно все заканчивалось куда быстрее. Без пыток на одного человека уходило не больше 5 минут. А теперь? Что это вообще было? Как я мог промахнуться? Как она вообще успела увернуться? Подойдя к ней, рыдающей, сжимающей рану на плече, прицелился. Решительно. Без капельки жалости и милосердия. Только холодный расчет. Девушка замерла, глядя в лицо смерти, переставая чувствовать даже боль. Пуля только глубоко поцарапала ее кожу, но не вошла, так что она, правда, фартовая. В ее глазах поднялась буря смятения. «Не стоило убегать», — хрипло выдохнул я, глядя на нее сверху вниз. Она подняла на меня глаза, полные боли и страха. И все равно упрямый, не теряющий стержень. Такие, будто она презирала меня даже в этот момент, когда я держу ее жизнь на мушке. — И сдаться так просто? На ее лбу выступили капельки пота. Она крепко сжимала челюсть, сдерживая боль. Ее пальцы уже окрасились в яркий красный оттенок крови. — Гоняешься за мной, чтобы почувствовать себя мужчиной? Я же говорю, что не следила за вами. Палец сжался на спусковом крючке, но я не нажал. — Почему? — Черт возьми, почему? — Тебе не поможет твой язык. Здесь никто не услышит. Ее взгляд изменился. Наивные надежды ломались прямо на моих глазах. Она закашлялась, сжавшись от боли, но не отвела взгляда. Внутри меня все кипело. Это должна была быть обычная зачистка. Задание, как десятки до этого. Легкая цель. А теперь я стою над ней, раненой, дерзкой, живой, и не могу закончить. Почему? Что в ней было такого, что я не могу закончить? Щелк. Мой палец вновь лег на спуск. Она поняла, что конец, и выставила руки. «Лаура!» — громко сорвалось с ее губ. «Подожди, пожалуйста, прошу тебя!» В коленях резко подкосило. Услышав до боли знакомое имя, по рукам прошлись мурашки, а я никогда их не чувствовал. Никогда. В недоумении, опустив пистолет, посмотрел на нее. «Что?» «Лаура, так зовут мою сестренку. Ей 17 лет, и она собиралась поступать на дизайнера. Мой муж продал ее какому-то типу, которому задолжал денег и убежал. Я...» Ее голос начал потухать, веки слипаться. Она не смогла закончить предложение, потеряв сознание. Безразлично подсев красноволосый, осмотрел рану. Жить она точно будет. Поднял голову в небо, где уже зарождался рассвет. Серое небо впитывало в себя остатки ночной темноты. Границу между светом и тьмой была тонкой, как лезвие. Я не молился много лет. Бог умер для меня в день, когда я проснулся в луже крови своей матери и чувствовал лишь холод ее мертвого тела. Но сейчас, впервые за долгие годы, я задал вопрос. «Что ты хочешь этим сказать, чувак? Что? Что, черт возьми, мне с ней делать?» Я не получил ответа. Только теплый ветер прошелся по коже. Выругавшись под нос, закинул девушку на плечо. Сквозь густые ели леса понес к машине, которую оставил для меня Даниэль. Мы прошли мимо остывающего трупа Визару. Оказавшись в салоне машины, сорвал с шеи девушки тонкий хлопковый шарф, чтобы перевязать рану. Пуля не попала, а лишь поцарапала ее плечо. Однако привлекло меня другое. Ее кожа была покрыта гематомами, и это не мои пальцы. Синяки не могли появиться так быстро. Урод! Ее муж настоящий конченый урод. Стиснув зубы, перетянул ее рану и захлопнул дверь. Осмотревшись вокруг, оценил ситуацию. Наши люди очищали особняк ублюдка и избавлялись от тел. Подозвав к себе кивком одного из солдат, приказал избавиться от тела Визару. Отдав еще несколько распоряжений, сел в машину и дал по газам. Визару был консильери после моего отца, до того, как бывший дон Лоренцо Канцелло решил все же отдать это место своему брату Карлу. Визара хотел рассчитаться за прошлое, но просчитался. Мы просто сделали это раньше. В мафии всегда побеждает тот, кто сильнее. Месть — это не слабость. Это то, что доказывает, у каждого поступка есть последствия, и ты никогда не убежишь от пули возмездия. Особняк, оставшийся от отца, находился в южной стороне острова Сицилии. Чтобы оказаться на этой отчужденной от мира территории, приходилось переплывать берег с помощью катера. Всю дорогу я думал, почему не прострелил ей мозги, почему не избавился. Пошел против приказа, еще и вез эту странную особу к себе. Все изменилось, когда услышал имя своей матери, принадлежавшей ее сестре. Припарковав машину у берега, где уже ждал наш личный доктор Трент, понес раненую к берегу, где молча и без лишних вопросов мы забрались на катер. Трент работал на нас не первый десяток лет, поэтому научился не задавать вопросы. Лишь лучше перевязал рану девушки и проверил пульс. «Жить будет», — заверил он, пока я управлял штурвалом. «Не переживай. Если умрет, у меня будет меньше проблем». Хмыкнул, прислушиваясь к мягким волнам, бьющимся об катер. «Жестокий ты все-таки, Габриэль!» — самовольно делал выводы док. «Я привык слышать это. Жестокий, непоколебимый, безэмоциональный, бездушный, убийца, сирота. Великодушие не по мне. Я являлся правой рукой главы самого крупного клана в мире. Каждый человек из преступного мира знал меня и мои методы решения проблем. Они были лишены милосердия, чистое хладнокровие и никакой пощады. Люди боялись связываться со мной еще со времен, когда я был обычным солдатом. Тишины ночи и приятного морского аромата катер скользнул в тихую заводь. Подняв девушку, понес в дом. Перед нами предстал наш фамильный особняк. Он был расположен на склоне холма, окруженными густыми лесами и морем. Архитектуру поместья отец и мама придумали сами. Некая смесь забытой элегантности и средневековья. Сквозь множественные французские окна виднелись затененные интерьеры и просторы. Темнота и пустота, накрывшие каждый уголок дома со смерти родителей. Облицованная дорогим камнем лестница спускалась прямо к воде, по которой мы и поднялись сквозь высокие кипарисы. В этой темноте, казавшейся необычными деревьями, а мрачными охранниками, застывшими в вечном дозоре. Я почувствовал совершенно смешанные чувства, поняв, что Трент и незнакомка в моих руках — первые, кто за 20 с чем-то лет собирались посетить стены нашего особняка из чужих. Вход был разрешен только для Дэна, Каира и Триса, с которыми мы часто играли покер в гостиной. Я всегда избегал этого дома, как огня. Каждый дюйм был наполнен воспоминаниями, а тревожить и будить во мне давно забытую боль не хотелось. Этот особняк был символом моей собственной, неизведанной жизни. Девушка, имени которой я не узнал, была слишком легкой, словно вообще не питалась. Ее цветочное платье было тонким, дешевым и явно давно не стиранным. Сапоги потерты, а волосы, измазанные грязью, были похожи на птичье гнездо. И больше всего внутри бурлила кровь от понимания, что на этой земле ходил такой нелюдь, как ее муж. Бросил все на нее и разбил судьбу ее сестры. Я сжал челюсть. Я и сам не был подарком. Да что уж там, был настоящей гребаной катастрофой. В моем послужном списке красовались смерть, боль, страх. Я ломал жизни, рушил семьи, жил с чужими проклятиями на плечах. Но одно я знал точно. Так со своей женщиной я бы никогда не поступил. Не ударил бы, не сбежал бы, не позволил бы падать, когда рядом я. Даже если бы весь мир кричал, что она не права, я бы стоял за ее спиной до последнего. Я мог быть монстром, но не трусом, не крысой, которая бросает. Я бы умер, но не предал. В особняке стояла кромешная тьма, когда мы вошли в прохладную прихожую. Трент позволил себе включить свет, освещая закрытую белой тканью мебель. Только диван, на котором я чаще всего спал, был, так скажем, рабочим, куда я уложил девушку. Док принялся обрабатывать руки. «Разрежь ткань платья», — распорядился он, кинув мне ножницы. Сев рядом с диваном, разрезал рукава на ее плече. У нее было слишком много синяков. Мои пальцы невольно сжались от вида пожелтевших гематом. Трент тоже был не в восторге от вида телесных повреждений. «Принеси тару и воду», — продолжал диктовать док. Пройдя на кухню, нашел подходящее и вернулся с водой. Мы промыли рану, и Трент, поставив обезболивающее, начал зашивать ее. «Ну все!» Выкинув окровавленные медицинские перчатки, Трент кинул мне ампулу со шприцами. «Ночью, возможно, температура. Пригляди!» Потом полетела еще ампула, которую поймал без труда. «Это обезболивающее. Уверен, ей будет больно. Поэтому воспользуйся и...» «Ты не останешься?» — недоумевал я, ведь нянчиться вовсе не собирался. «Ты вырвал меня в единственный выходной, в день рождения моей жены. Поэтому нет, я лечу домой, пока она не выставила мои вещи за порог», — усмехнулся док. «Спасибо за помощь», — пожал его руку, понимая, что он прав. «Перекину тебя на другой берег». Уже собирался взять ключи от катера, но Трент остановил меня. «Не утруждайся. Умею пользоваться судном. Лучше оставайся с ней. Я вколол снотворное. Проспит до утра. Проводив Трента, остался в тишине своих мыслей и в глубокой темноте своего дома. Хотя своим его было трудно назвать. Я избегал этих стен всеми силами. Незнакомка неподвижно лежала на моем диване. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, что прекрасно говорило о том, что она жива, хотя сейчас должна была быть погребена в том лесу, где мы впервые встретились. Сев напротив нее в кресло и почесав подбородок, задумался над тем, кто же она, как ее могут звать. Знал бы ее имя, уже за эту ночь для меня накопали бы всю информацию. Но теперь приходилось только гадать, сказала ли она правду. Телефон в руках завибрировал, и на экране высветилось сообщение. «Ка, они улетели». Никакой шутки и стёба. Каир впервые писал так кратко. Он говорил о Тристане и Инес. «Сегодня, после того, как мы разобрались с нелегалами, являвшимися нашей занозой в одном известном месте уже несколько долгих месяцев, Даниэль позволил этой паре убежать из Италии». Предательство Тристана было непростительным, и все это знали, но Даниэль дал им возможность продолжить жизнь только за пределами клана, который думает, что Инес Канцелла и Тристан Кастана были убиты врагами. «Я. Проблем не возникло?» «Ка. Это нормально, что я чувствую себя таким подавленным? Словно Тристан и Инес правда умерли?» «Я. Это было самое правильное решение. Ты должен его принять». «Ка. Неужели мы никогда не увидимся? Мы с Дэном пришли домой, и без этих двоих как-то совсем тихо, понимаешь?» «Я. Нам стоит сказать спасибо, что все обошлось. Как Даниэль?» «Ка. Подавлен и не говорит. Всю дорогу молчал и молчит». Ожидаемо, Инес для Даниэля была важной частью его жизни, как и Тристан. А теперь ему и нам всем нужно смириться с тем, что наши связи разорваны. Я. Нужно искать нового адвоката из наших кругов. Подбери список кандидатов. Завтра проверим. К. Ок. Уже решился отключить мобильник, как тут высветилось другое уведомление. Чем я руководствовался, когда создавал скрытый аккаунт, чтобы следить за ней? Без понятия. Беатрис Хьюстон. В ее имени всегда было слишком много шума. Слишком много энергии, которой некуда деться. Наши отношения, если их можно было так назвать, были как вечное брожение. Просто вяло гниющее что-то. Я не любил ее, это факт. Но и равнодушным не был. Было в ней что-то живое, что прижилось во мне, пока это не стало ее проблемой. Мы были вместе, но никогда по-настоящему. Я не держал ее, и она это знала. Она хотела, чтобы я спасал ее из той бездны, в которую она себя тянула, но она понятия не имела, что могла погубить себя этим. Она разрушала себя быстро и красиво. Искала спасения в людях, в чувствах, в том, что может заткнуть дыру внутри. Я был один из этих средств, но я не доза, не спасение. И это стало нашим концом. Тиканье часов на моих руках было самым громким звуком в особняке. Я сидел, наблюдая за незнакомкой добрые 3 часа. Она все еще была в отключке и часто дергалась. Ее темные брови все время находились в напряжении, а пальцы то и дело сжимались и разжимались. В конце концов, мне осточертело смотреть на эти мучения. Я встал, подошел к ней и коснулся лба, на котором выступили капельки пота. У нее жар, что было вполне ожидаемо. Я вколол ей жаропонижающее, которое оставил Трент, и пошел за компрессом, чтобы приложить ко лбу. Сон тянул свои оковы, поэтому, переодевшись в обычные домашние черные вещи, расположился в кресле и, откинув голову, прикрыл веки. Мой сон всегда был чуткий. Я спал, слыша каждый шорох, выдох и скрип. Навык, отточенный годами. Когда ты охотишься, ты привыкаешь сливаться с фоном, быть одним и целым с хищниками, анализировать и, наконец, беззвучно нажимать на курок. Можно сделать вывод, что крепкий сон вовсе не про меня. Я привык бороться за свою жизнь, даже когда спал в собственном доме. И, конечно, я услышал, как скрипнул диван, когда незнакомка перевернулась. Она застонала от боли, и до меня донесся скрип ее зубов. Но я не торопился просыпаться. Прислушивался и делал выводы. Нужно было понять, с какой добычей я имею дело. Может, я отчасти и поверил в ее слова, но это не отменяло факта, что она могла бы чьей-то шпионкой. С большими усилиями она поднялась, пытаясь быть тихой, но это у нее мало получалось. Пока я притворялся спящим, ее босые ступни рисовали шаги к входной двери, но она была заперта. Тогда девушка глухо чертыхнулась и направилась на кухню. Мне нравилась эта игра. Вслепую отгадывать каждый ее шаг. Она была настолько предсказуемой. Взяла со стола разделочный нож и направилась ко мне. С другой стороны, меня удивила ее находчивость, когда она подошла ко мне и аккуратно наклонилась, чтобы наверняка найти ключи, спрятанные в кармане моих брюк. Я позволил ей почувствовать себя главной и достать ключи. Ее распущенные волосы слегка коснулись моего лица. Она резко их собрала и застыла, ожидая моей реакции. Я прислушивался к ее аромату. Кровь, пот и магнолия. Ужасно привлекательное сочетание. И тут, когда связка ключей оказалась в ее руках, закрытыми глазами я перехватил ее руку и подтянул к себе. С ее губ сорвался испуганный визг. Она попыталась напасть и воткнуть нож мне в грудь, но и эту руку я перехватил. Теперь девушка висела на мне и не дышала. Ее волосы шторкой закрыли наши лица, и я почувствовал, как они раздражали лицо. Струйка теплой жидкости потекла по моим рукам. Это была ее кровь. Белая перевязка уже впитала достаточно крови, теперь она текла по нашим рукам. «Не стоит пытаться убить меня, Белла. Ты же не хочешь вновь оказаться в том лесу?» Оскалился я, не обращая внимания на кровь. «В этот раз ты от пули не убежишь». «Белла. Итальянский. Красавица». В ее глазах застыл страх, затмевая боль. Лезвие ножа, замерзшее у моей груди, казалось, вот-вот вонзится в плоть. «Кто ты такой?» — прошептала она, сжимая губы. Резко отпустил ее. Она пошатнулась, едва не упав на меня, но вовремя удержалась и отступила. «Чудовище!» — ответил без тени улыбки. Ручейки ее крови стекали по моей правой руке. Я поднес окровавленные пальцы к губам, наблюдая за ее реакцией. «А ты кто, Белла?» Она потеряла сознание. Покачнулась и упала прямо у моих ног. Жалкое зрелище. Только потому, что весь мой труд пошел бы на смарку, если бы она умерла, встал, поднял ее и отнес обратно на диван, задаваясь вопросом, какого черта я все это делаю. Ну, наверное, во-первых, потому что компромата на нас в фотоаппарате я не нашел. Чипа в нем тоже не было, а значит, красноволосый успел его спрятать. Но куда? Я проверил все карманы ее плаща, но ничего не было. Мне нужно найти этот чип и удостовериться, что фотографии будут стерты. Пока незнакомка отсыпалась, поменял ей перевязку и пошел готовить суп, готовки которому учила меня мама. Когда я болел, дни не казались такими ужасными, благодаря фирменному чечевичному супу сеньоры Сантис. Я решил, что не помешает покормить мою пленницу. Она была настолько истощена, что на секунду мне показалось, что от одного моего вздоха она сломается на глазах. Пока готовил, закинул в рот карамельную конфету и продолжил, поглядывая за девушкой, имени которой все еще не знал. На мобильник пришло сообщение от Каира, где говорилось, что Тристан и Инесс благополучно приземлились, и я выдохнул с облегчением, даже несмотря на некое неприятное чувство от осознания, что это была наша последняя встреча. Гамбино был мертв, нелегалы, хоть и не все, но поверженные, отношения с кланами налаживались. Все становилось на свои места, но мы менялись. В этот раз нам пришлось оборвать все связи с Тристаном и Инесс и сказать всем, что они мертвы, ведь если бы сделали иначе, им бы не дали жить после предательства Триса. Клан и совет не простили бы его просто так. Спустя полтора часа, когда за нашим большим французским окном с балкончиком на кухне показались первые лучи восходящего солнца, суп был готов. Я выключил конфорку, заварил себе черный кофе, вышел на балкон и устроился на стуле, сделав глоток. Еще одна бессонная ночь, разбавленная любимым черным кофе. Я наслаждался тишиной лесной чащи, гор и моря, пока не услышал шаги за спиной. Я не шелохнулся, спокойно продолжая трапезу. В этот раз она не осмелится поднять на меня нож. Да и я чувствовал, что сейчас она безоружна. Она остановилась и сделала глубокий выдох, прежде чем ее слова окутали прохладный ритм ветра, донеся до меня сказанное. «Ты убьешь меня?» Я проигнорировал ее, поставил чашку на столик и поднялся. Девушка растерянно прибежала по мне взглядом и отошла на два шага, почти опрокидывая кухонный стул. Мы оба замерли, глядя друг на друга. Ее карие глаза смотрели со страхом и примесью неизвестности, пока мои сканировали каждое движение. Что она из себя представляла? Кто она? Я прошел газовой плите мимо нее, и она снова шелохнулась от моего приближения, что было неудивительно. За десятилетия служения Корви и заработанного статуса безжалостного убийцы, чудовища и теперь правой руки Дона, я привык, что люди опасались меня. Если даже мужчины порой пытались бежать от моего присутствия, что взять с той, которую я хотел убить? Она молча следила за каждым моим действием, пока я разлил суп в тарелку, взял ложку, стакан воды и вышел на балкон. Я поставил все на стол, сел на свое место и коротко приказал. «Сядь!» Она думала несколько секунд, и когда я снова принялся за свой кофе, все же, прихрамывая и придерживаясь за больное плечо, вытянула стул и присела, разглядывая перед собой еду. «Ты добавил туда яд, да? Хочешь гуманно меня убить?» И она была вполне серьезна в своем предположении. Уголок моих губ дернулся. Мне захотелось засмеяться. Серьезно? Еще никогда мне не хотелось так смеяться, как сейчас, в этой глупой ситуации. Выпив свой напиток, взял нетронутую ложку, набрал суп и прямо перед ней попробовал. «Умрем вместе?» — хмыкнул я, поставив прибор на место. Девушка кивнула, удостоверившись, и принялась за еду. Сначала она с опаской помешала суп и поднесла ложку к губам, пробуя на вкус. Ее брови взлетели, после чего она начала есть более смело. Я не мешал трапезе, молча смотря за пробуждением природы. Она здесь пробуждалась медленно, сама наслаждаясь моментом. Солнечные лучи лениво скользили по заросшим склонам, по оливковым деревьям и лимонным рощам, что тянулись к берегу. Ветер доносил солоноватый запах моря, густой, теплый, терпкий, как бокал итальянского вина и сама Сицилия. Наш особняк стоял на уединенном островке, зеленым, как бутылочное стекло, обрамленным скалами и волнами. Все здесь дышало стариной и кровью, моими корнями. Несмотря на слабость, моя гостья была явно голодной, и ела так, словно впервые за долгое время. Доев до последней капли, она отодвинула тарелку и глотнула воды, после чего вытерла рот тыльной стороной ладони и сжала эти ладони между бедер, не зная, куда деть. — Ну как? Я-то уже начал действовать? — кинул на нее хитрый взгляд. Карие глаза тут же расширились, будто она уже готова вывернуть все обратно. — Это шутка, если что, — предупредил я. — Плохая шутка от человека, который хочет меня убить, — нахмурилась девушка. — Ты психопат? Маньяк? Насильник? Кто ты? Кто вы? Вы все? Вопросов было так много, что я не прочь выброситься с балкона. Не люблю тех, кто много говорил. Вообще не особо люблю людей. — Вы? Кто вы? — понизила она тон. — Я же сказал, что я чудовище. Что непонятного? Она начала смеяться. Сначала хмыкнула, а после ее вовсе прорвало. Девушка ухватилась за живот и в голос рассмеялась, подобно сумасшедшей. Истерично и отрывисто, прямо до слез, словно услышала очень комичную вещь. «Ой, прости!» — выдохнула она, вытягивая ладонь перед собой. «Просто я правда схожу с ума? Моя жизнь за последний месяц не перестает меня удивлять. Мой муж пропал, а потом он появился и выкрал все наши сбережения. А потом...» Смех исчез, и вместо этого на глаза девушки выступили слезы. «Господи, кому я это рассказываю?» — спросила она, поднимая взгляд в небо. «Так ты убьешь меня?» — снова посмотрела на меня. «Если сильно хочешь, мне не тяжело. Вижу, жизнь у тебя не удалась», — пожал я плечами. «Только ты должна дать мне чип с фотографиями и рассказать, кто тебя послал шпионить за нами. Ты уже отправила эти фотографии кому-то?» «Что? Нет, боже, нет!» — вскочила она с места. «Послушай меня внимательно, чудовище, или как ты там говоришь?» — взмахнула она здоровой рукой в воздухе. 10 лет я была замужем за мужчиной, которого, как оказалось, вообще не знаю. Просто представь, у меня было все. Идеальная работа, муж. Даже если он был мудаком, но он оплачивал нам с сестрой жизнь. А потом бац!» — щелкнула она пальцами. «Твой муж, оказывается, должен миллионы мафии. Он крадет все твои сбережения, а потом к тебе домой заявляются эти люди и говорят, что простят долг, если заберут твою 17-летнюю сестру. Вот так. Ее забрали. Мудак-муж убежал. А твой дом был заложен. И вот за месяц ты остаешься без мужа, крыши над головой и теряешь сестру. Нормально, да?» Слезы стекали ручьем по ее коже, и она почти задыхалась от эмоций. «А потом ты ищешь ее везде и попадаешь к той самой шайке мафии, снимаешь, как убивают главаря. Потом тебя просто стреляют, и ты просыпаешься в доме какого-то маньяка, у которого пристрастие к чужой крови и просто бомбический чечевичный суп». Наконец она замолкла и протянула мне ладонь. «А так я Ариэла Розали Гарсия. Рада знакомству. Хотя бы будешь знать имя той, кого убьешь». «Рад, что тебе понравился суп», — проигнорировав жест рукопожатия, встал, возвышаясь над Ариэлой. «Тогда где чип с фотографиями?» Люди всегда знали, что я отличался особым безразличием и бессердечием. И я был не из тех, кто ринется помогать решать ее проблемы, потому что внутри меня заиграла совесть. И на женские истерики я не поддавался. «Ты отпустишь меня?» — подняла она свои глаза, дернув подбородком. Я заметил, что девушка явно была не из низких. При моем росте почти в 2 метра она доставала мне до плеча. «Если я дам тебе чип, ты отпустишь меня?» — уточнила она. «С чего ты взяла?» — вытянул я бровь. «Ты прямой свидетель того, как мы убили человека». «Тогда к чему все это?» На грани слез девушка обвела всю себя взглядом. Выглядела она, грубо говоря, совсем нехорошо. Разорванное платье, порваны рукава, застывшая кровь на плече, лесная грязь, несколько ссадин на лице и 5 отчетливых отметин моих пальцев на шее. Несмотря на загорелую итальянскую кожу, она выглядела совсем бледной. «Зачем ты привез меня сюда? Зачем позволил прожить этот день?» Ее голос надорвался. Мои пальцы сжались в кулак на автомате. Ненавидел женские слезы. Самое жестокое, что может сделать мужчина, это заставить свою женщину плакать. Слова отца всплыли в голове совсем не вовремя. Она не моя женщина, поэтому черт. Она упала на пол и скрыла лицо в ладонях, начиная плакать в голос. И это была не истерика, а настоящий отчаянный вой уставшей души. «Я не могу так», — задыхаясь, твердила Ариэла. «Нет, не могу. Они забрали у меня все. Я обещала отцу позаботиться о Лауре, но не смогла, не смогла. Я не смогла защитить ее, а теперь бросаю». Лаура. Когда имя вылетело из ее уст, мое сердце больно сжалось. «Мама, как давно я не слышал твоего имени». Имя ее пропавшей сестренки вызвало во мне миллионы противоречий, а я на минуту еще ни разу не сомневался в своих действиях. Выругавшись про себя всеми нелестными словами, сел на корточки, равняясь с девушкой. Она подняла на меня свои заплаканные карие глаза. «Я отдам тебе чип!» — вытирая слезы, она была уверена в своих словах. «Я отдам! Только не убивай меня, прошу!» — взмолилась она. — «Лаура, это моя младшая сестра!» Несмотря на слезы и горе, она улыбнулась, как только заговорила о сестре. — «Она слишком невинна и нежна. Они забрали ее, понимаешь? Она ждет меня. Я единственное, что у нее есть. Мне нужно спасти ее!» — «Вставай!» — приказал, поднимаясь. Ариэла на секунду задумалась, а после встала с пола. «Чип!» — вытянул руку. «Поклянись, что не будешь меня убивать!» — настойчиво просила она. «Поклянись!» «Клянусь!» — без колебания вырвалась из уст. «А теперь давай сюда, Чип!» «Сейчас же!» Я пригвоздил ее взглядом в землю, теряя терпение. Ее грудь вздымалась от резкого и прерывистого дыхания, а нижняя губа дрожала от невыплаканных слез. В ее глазах промелькнула тень принятия. Ариэла потянулась к своей груди. Я внимательно следил, как она доставала чип из своего лифчика и протянула мне. «Я должен проверить», — прокашлялся. «Жди здесь, сеньора». Через минуту я был уже на кухне с ноутбуком. Ариэла сидела на балконе, прижав колени к груди и задумчиво бросая взгляд вдаль. Она дрогнула, когда я сел рядом и отодвинул свой стул дальше, на что вовсе не обратил внимания, подключая монитор и вставляя карту памяти. Фотографии прогрузились, и на экране тут же появились наши отчетливые снимки. Я, Даниэль и Тристан стояли вокруг Визару, уже мертвого главаря нелегалов, с пистолетами в руках, пока ублюдок валялся в грязи и умолял. Следующий снимок сделан прямо в момент, когда Тристан стрелял в Визару. Он был немного размыт, но наши лица невозможно было спутать. «Господи, какой ужас!» — скривилась девушка, отворачиваясь. Фотографий было больше сотни. Знаменитая этно с балкона одной из квартир Палермо. Рынок Балара в разгар весенних ярмарок. Некоторые личные фотографии. «Твой муж?» Внимание остановилось на фотографии, сделанной год назад на пляже. Ариэла была совсем другой, не такой худой, измученной и погрязшей в горе. Она улыбалась, а ублюдок-муж обнимал ее. Они казались вполне счастливыми. Как этот сукин сын мог оставить ее в таком положении? «Бывший», — подчеркнула девушка. «Надеюсь, он мертв», — сочилась ненависть в ее словах. На следующем снимке показалась девушка-подросток. Ее темные волосы обрамляли светлое личико, а в нефритовых глазах сквозило столько любви к миру, что мне стало тошно. Разве человек может настолько сильно любить этот прогнивший мир? Лаура, догадался я, это твоя сестренка. Ариэла слабо кивнула, стирая тихие слезы щек. Она встала и захлопнула ноутбук, что я едва успел убрать пальцы. «Я отдала тебе чип. У меня больше нет доказательств. Теперь отпусти меня». Я не мог отпустить ее так просто. «Есть условия», — прищурился я. «Чего ты хочешь?» Девушка задрожала, словно тонкая ветвь оливкового дерева под ветром с моря, наверняка представляя ужасные вещи. «Раздевайся». Мой тон был жесток и без запинок. Я не любил многословить и разбрасываться словами. Ариэла отшатнулась назад, как от огня, врезаясь в столешницу. — Мы так не договаривались! — едва слышно прошептала она. — Ты в моем доме, на моем острове, в моей власти! — шагнул в ее направление. Девушка убегала от меня по кругу и оказалась на балконе. Позади была балюстрада и несколько метров высоты. «Ты сняла преступление, за которое нас всех могут засудить», — продолжил, надвигаясь на нее. «Ты видела все своими глазами». Загнал ее в ловушку и не дал ускользнуть, заблокировав с двух сторон, уперев ладони в ограждение. «Тебя отправил кто-то следить за нами, и ты все время собирала компромат? Может, ты ведешь прослушку?» Выдвинул я бровь, наклоняя к мочке ее ухо и убийственно спокойно прошептав. «Раздевайся, Ариэла Розали Гарсия, и помни, что смерть дышит тебе в затылок». Наклонился к ней ближе, и, убегая от моего натиска, девушка чуть не выпала с балкона. «Хорошо», — схватилась она за меня, нервно дыша. «Хорошо». Ее пальцы начали с дрожью искать скрытый замок на платье. Она сняла его, уронив к ногам и оставшись в одном комплекте обыкновенного черного белья. Я отошел на шаг, ведь расстояние между нами было слишком тесным. Нет, я не был из тех мужчин, что возбуждались от одного лишь взгляда на женское тело. Я был из тех, для кого секс без эмоциональной связи был чем-то пресным и не удовлетворял меня по-настоящему. Чтобы впечатлить меня, женщине не обязательно раздеваться. Ее тело было привлекательным, да. Мягкие обороты плеч, отчетливые ключицы и равномерный загар. Достаточно округлая грудь и несколько родинок над ней. Тонкая талия и резко отдающиеся винным оттенком волосы, доходящие до поясницы. Но это не значило, что я хотел ее изнасиловать, и мой член не мог сдержать себя. «Повернись!» Она закрыла глаза, и снова по ее щекам текли слезы. Я мог бы ненавидеть себя за это, но сочувствие во мне намертво запечатано в оковах. Если бы я сочувствовал каждой жертве, павшей от моих рук, сошел бы с ума. Девушка повернулась, и я подошел к ней. Сначала мои пальцы прошлись по бретелькам ее лифчика, а после спустились к чашкам. Ее кожа была теплой и приятной на ощупь, даже если покрылась мурашками. Я проверял каждый клочок ткани на наличие жучков прослушки, после перебрался к волосам, проводя по ним. Я убрал локоны на одно ее плечо и начал ощупывать шею и позвоночник. Технологии не стояли на месте. Те, кто прислали ее, могли ввести нано-жучок под ее кожу, даже если не было прослушки. Спускаясь ниже по спине, добрался до резинки нижнего белья и тоже прошелся по нему. После, наклонившись, поднял платье и осмотрел его. Все чисто. «Одевайся!» Кинул платье на балюстраду, поспешно удалился, чтобы больше не видеть эту муку на ее лице. «У тебя минута!» Я пошел переодеться в свой костюм. Когда спустился, Ариэла уже сидела на диване, обнимая себя саму. Сжав в руках свой пиджак, подошел к ней и протянул его. «Надень это, ты дрожишь!» И она молча приняла вещь, не сказав ни слова. «Иди за мной!» — направился к выходу из дома. Оказавшись во владениях нашего особняка, Девушка на минуту остановилась у веранды, осматривая горную местность и ровную гладь воды. Наш особняк ничем не ограждался, поэтому вид природы не портили высоченные заборы. «Кому надо продать душу за такой дом?» — подумала она вслух, торопливо догоняя меня. «Дьяволу, как минимум», — насмехался я, подойдя к основанию воды и сев в катер. Я подал руку Ариэле. Она замерла, гипнотизируя протянутую ладонь. В темноте, освещенной светом из особняка, ее карие глаза вновь впитывали страх и неуверенность. Она казалась спокойной, но я видел, что Ариэла была на грани истерики. Ее колени и нижняя губа дрожали, пальцы постоянно нервно сжимали мой пиджак на плечах, а дышала она тихо и побаиваясь, будто я заберу у нее воздух. «Долго ждать?» Неожиданно она развернулась и побежала прочь. Это заставило меня закрыть глаза и глубоко выдохнуть. Она правда думала, что убежит от меня на моем же острове? Я даже не старался бежать за ней. Моего быстрого шага хватило, чтобы настигнуть ее и встать на ее пути. Она врезалась в мою грудь, выбивая весь кислород из своей грудной клетки. Ее волосы липли к ее губам, а глаза бегло прошлись по моему лицу в поисках малейшего намека на спасение. «Послушай, Белла, я сделал шаг к ней, а она назад от меня. Ты сейчас сядешь в этот катер и молча поплывешь со мной, поняла?» Я продолжал шагать в ее направлении, сокращая все расстояние. Она была настолько увлечена старанием убежать от меня, что не заметила, как подошла к самому краю, начала падать в воду, но я словил ее и прижал к себе. Ариэла прекрасно знала, что если отпущу, она утонет, если не умеет плавать. «Слышишь, как хрустят камушки под твоей обувью?» — прошептал запредельно тихо. «Твоя жизнь для меня ничего не стоит, как и эти камушки. Я толкну их в воду, и они утонут. Так и с тобой, но почему-то все еще терплю твою депрессивную персону и спасаю тебя. Еще одна попытка, и я убью тебя, не моргнув и глазом. Уяснила?» Наклонил ее еще ближе к воде, и она вскрикнула, ухватившись за мою рубашку. «А теперь кивни, если поняла». Она тут же закивала, и я поставил ее. «Хорошая девочка». Пройдя в катер, снова протянул ей ладонь, и теперь она вложила свою. Мы сорвались с берега, и уже через минут 10 были на другом конце моря, где ждала моя припаркованная машина. Ариэла правда уяснила всю ситуацию, поэтому и села молча в салон. Мы также молча доехали до центра Палермо. Я остановился на площади и погасил фары, после чего спокойно начал. «С этого дня, Ариэла Розали Гарсия, я открываю на тебя охоту», — хмыкнул устрашающе спокойно. «Я знаю твое имя и фамилию, поэтому могу с легкостью разрушать твою жизнь. Я даю тебе шанс спастись. С этого дня в этом городе не должно быть даже твоей тени». Достав из бумажника свою запасную кредитку, протянул ей. «Вон там», — указал на ближайший банкомат, — «ты снимешь сумму, доступную на счету, и выкинешь кредитку. После купишь билет на любой конец планеты и исчезнешь. Помни», — повернулся медленно к ней, — «если я увижу тебя здесь еще раз...» Секундная пауза ясно дала понять, что я вполне серьезен. «Уничтожу». Ее пальцы начали действовать. Она коснулась ручки двери. «А теперь беги, Белла!» — оскалился я. «И не оглядывайся! Вдруг я передумаю!» Она побежала. Побежала, ни на секунду не обернувшись, и я нажал на газ. Сегодня я впервые не выполнил приказ своего босса. Впервые отказался искупаться в чужой крови. Впервые дал кому-то шанс. Я мог бы себя ненавидеть, но я никогда не жалел о своих поступках и не разбрасывал слов на ветер. В следующий раз я правда уничтожу ее, как только увижу. И будет хорошо, если ее нога больше не вступит на территорию Италии. Никогда.